Пролог. Суд являлся чистой формальностью. Ни о какой защите подсудимых и речи не шло. Приговор был определен в тот момент, когда мы проиграли. Те, кто пытался свергнуть верховного правителя, не заслуживали ничего иного, кроме смерти. Удивительно, что император даровал нам несколько дополнительных дней жизни. Неужели он наивно полагал, что кто-то сломается и попытается себя убить? Даже не смешно. Добровольное самоубийство, с акцентом на слово «добровольное», навсегда выводит мага из цепочки перерождений. Тот, кто владеет нитями силы, не станет этого делать. По этой же причине нас бесполезно пытать или морить голодом. Мгновенно уходит слово «добровольное», и маги получают полное право уйти из этой жизни. Я перевернул последнюю страницу книги и увидел заветную фразу «конец серии». Вот и закончились приключения алмазного дракона, а вместе с ними и мои. В камере открылся портал, и два неповоротливых голема с трудом протиснули свои грузные тела через проход. Меня отцепили от стены, оставив ошейник, блокирующий восприятие магических потоков. Опасаются. И недаром. Появись у меня хоть малейшая возможность сбежать, я бы ей непременно воспользовался. Перерождение — это хорошо, но неизвестно, когда оно наступит. Жить-то хочется здесь и сейчас. Тем не менее, настала моя очередь. 37-й в общем списке идущих на смерть, но далеко не последний. «Верховный маг Ишармор, ты признаешься виновным в попытке покушения на императора. Наказание за такое – смертная казнь». Я не смог сдержать усмешку. Судья не хуже меня знал, что угрожать верховному магу смертью – это как воду розгами бить. До тех пор, пока я нахожусь в гармонии с нитями силы, забвение мне не грозит. Сейчас меня убьют, но завтра или через несколько десятков лет, сроки никогда нельзя предугадать заранее, в какой-нибудь дальней деревне самка высидит яйцо, из которого родится маленький хвостатый вальк со способностью к магии. В 10 лет он пройдет инициацию и вернет себе память. Мою память. Точно так же, как это тело вернуло себе память предыдущего меня, и так уже 7 раз. Мага нельзя уничтожить, его можно только временно убить. Однако судья, к всеобщему удивлению, не закончил. В связи с тем, что подсудимый является верховным магом, смертная казнь не может быть использована в качестве наказания. Император мудр и милостив, он дарует провинившемуся новую жизнь. Не ожидая ничего хорошего, я подался вперед, стараясь не упустить ни малейшего слова. Представитель императора выглядел слишком самодовольно, чтобы все сказанное оказалось для меня чем-то приемлемым. Да и не мог верховный правитель позволить себе такую слабость, как оставить бунтовщиков живых. Не поймут. Сделав паузу, судья продолжил. «Но не только новую жизнь дарует наш император. Он дарует новое тело и новый мир, лишенный привычной магии. В нем нет нитей силы, а значит нет и перерождений. Сегодня твоя цепочка обрывается, Ишармор. Попрощайся со своим родным миром. Ты больше никогда его не увидишь. Привести приговор в исполнение». Прежде чем я успел сказать хоть слово, находящиеся по бокам големы подняли меня в воздух и швырнули вперед. Появились очертания необычного портала. Вместо привычных голубых молний в нем мелькали кровавые тени. Последнее, что я ощутил, чудовищную боль, вихрем пронесшуюся по всему телу. Сознание угасало, и верховный маг Ишармор навсегда покинул свой родной мир. «Сделай что-нибудь, дед!» — прорычал Ингарандо. «Клянусь тотемом, если сын умрет, я за себя не ручаюсь!» Шаман клана Бурого Медведя поднял уставший взгляд на вождя. Он не отходил от постели единственного сына Ингара последние сутки, передавая тому силу, но результата это не приносило. Тело непутевого ребенка, свалившегося с дерева вниз головой, отказывалось бороться за свое будущее. Жизнь потихоньку утекала из Легандо, и воспрепятствовать этому не могли ни медикаменты, ни магия, ни даже родовой тотем. Великий медведь посмотрел на бесчувственное тело, недовольно прорычал, словно его оторвали от важных дел, и удалился, забрав с собой в качестве платы несколько силовых камней. «Тебе стоит смириться, вождь. Баркс Андо спокойно воспринял угрозу. В его годы не пристало бояться. От твоего сына осталась одна оболочка. Его разум умер. Слова прозвучали как приговор, причем непонятно для кого. Для 14-летнего Олега, лежащего под капельницами, или для 100-летнего Баркса, деда нынешнего вождя. Буйный нрав Ингара был знаком всей округе. Вместе с исполинской силой тотем наделял свой клан безрассудной яростью. Вождь сжал свой топор до хруста костяшек, и в палате заметно похолодало. Именное оружие Ингара поглощало тепло, желая исторгнуть его во врага. Шаман поднял голову, готовясь принять гнев внука, но этого не произошло. Вождь доказал, что по праву стоит во главе клана. Он совладал с гневом. Однако одно безумство сменилось другим. «Нельзя допустить, чтобы династия Андо прервалась. Оболочку можно заполнить». «Можно, но это будет уже не Олег». Невозмутимость шамана дала трещину. То, что предлагал вождь, находилось за гранью добра и зла. Один из величайших и страшных секретов некогда сильнейшего клана империи заключался в том, что у их тотема имелась уникальная способность. Он мог выдергивать из мирового эфира случайную душу и вживлять ее в пустой сосуд, лишенный разума. Такой, каким сейчас являлся Олег. Вот только цена такого действия зачастую была несоизмеримой с затратами. Никогда не знаешь, какую сущность найдет тотем. Будет ли это храбрый воин или самый последний раб, боящийся собственной тени? Ты прекрасно знаешь, что великий медведь больше не пошлет мне сына, а клану нужен наследник. Нас и так выперли на окраину империи. Дальше только гоблины и смерть. Нет, дед, если есть хоть малейший шанс на то, что сына можно вернуть даже с чужим духом, это нужно сделать. Используй 100 алмазов. Этого должно хватить, чтобы ублажить тотем. «Хорошо, внук», — Бак склонил голову, подчиняясь страшному требованию. «Я проведу ритуал сегодня вечером».